Праздник Геры. Пифагор шагал по молу, обходя судно, застопоренное на очищенных от коры стволах. Нижняя его часть у киля блестит древесной слезой, на верхней, свежевыкрашенной, выделяются выписанные белым, никому непонятные иероглифы. На выгнутом дугой носу, рядом с фигуркой бегущего кабана, укреплена оливковая ветвь. Все говорит о том, что это, судя по описанию Абибала, Самаяна предназначена в дар союзнику Самоса, фараону. Все отчетливее и призывнее звучали авлосы, и вот уже на мощеной дороге, повторяющей изгибы обозначенного прибоем берега, показалась священная процессия. Впереди шла верховная жрица в облике богини. Ее пеплос — это греческая женская одежда без рукавов, сколотая на плечах пряжкой. Переливаясь яркими красками, напоминал распущенный хвост павлина. Над обнаженными, покрытыми жемчугами и драгоценными камнями руками жрицы возвышалась чаша из красного электра. Электра — это сплав золота и серебра, известный уже в глубокой древности. В форме ладьи с высоким носом и тремя лилиями вместо парусов. Венок на голове женщины сверкал литыми золотыми колосьями. Ниспадавшие из-под него светлые волосы свободно и мягко ложились на обнаженную шею. Стайки мальчиков и девочек, двигаясь справа и слева, размахивали ветвями ивы и пели. «Славься, владычица всеблаженная, под именем известная разными, тем, кто на Ниле родился, Исидою, перворожденным фригийцам — Кибелою, критянам — Артемиды — Диктиною, нам же — божественной матерью Герою». За жрицей пестрой шумной толпой двигались ряженые, в масках кукушек с клювами и хохолками, в коричневых с желтыми разводами гематиях. Они одновременно опускали и поднимали полы, выкрикивая «ку-ку». За кукушками с пляской шли обнаженные храмовые рабыни. В серебряных зеркалах, прикрепленных к их спинам, перекатывались, подобно медным шарам, смазанные жиром груди с позолоченными сосками. И вместе с ними плясала и переливалась во всей пестроте восточное сладострастие, несовместимое с именем той, которую эллины, а до них пелазги, считали супругой Зевса и хранительницей святости брака. Священную процессию замыкали авлеты. Прижатые к губам авлосы, согласно, выдували знакомую Пифагору с детских лет гулкую дробную мелодию, которую называли «снопом». Но звучала она менее стремительно и более протяжно, словно бы в нее каплями вливался тягучий, как мед, лидийский лад. «Вот она, моя Итака, в бурном море перемен», — напряженно думал Пифагор. «О, как же не похож этот праздник на тот, что описан Асием!» Владычица перестала быть одинокой. Гармония сделалась сложнее и запутаннее. И как постигнуть ее слагающее? Как вычислить формулу этих перемен и понять их смысл? Внезапно все умолкло. Скрылась бухта, глазу открылся песчаный, ничем не защищенный берег с перемежающимися наподобие сосцовки белы холмами. Вместо посоха в руке Пифагора оказался меч необычной формы, и он явственно ощутил тяжесть доспехов. Взгляд привлек зеленый островок. Из-за островка в нескольких стадиях от берега вышли корабли. Ветер надувал их розовые от заката паруса. «Ахейцы!» — мелькнуло в мозгу. «Надо предупредить Приама!» Видение исчезло так же мгновенно, как и появилось. Слух наполнился гулкими ударами молотов, выбивавших клинья на бревнах. Киль, под ликующие вопли, заскользил по бревнам, и Самаяна, как утка, закачалась на волнах. И вдруг, неожиданно для себя, Пифагор запел — сначала тихо, про себя, а потом все громче и громче. Один из устроившихся в тени плотана игроков в кости кинув на утоптанную землю острогал, игральную кость, обычно четырехгранную, и бросаемую игроками поочередно. Удивленно пробасил: «Слышь, как подпевает-то босоногий?» Сказав это, он, кажется, лишь увидел поющего Пифагора, но не вслушался в его песню, ибо даже подвыпивший по случаю праздника гуляка должен был понять, что рожденная голосом незнакомца мелодия не имеет ничего общего со звучащим в отдалении пианом, гимном чаще в честь Аполлона, но также и других богов. А если бы пение услышал человек, наделенный воображением и музыкальным слухом, он с первых же тонов понял бы, что мелодия не похожа ни на одну из когда-либо звучавших. И более того, что она выражает истинную, скрытую от непосвященных суть богини, которую ионийцы называют Герой, а обитавшие до них на острове Лелиги — Керой, что на их языке означало «корень». «Откуда этот напев?» — думал Пифагор, двигаясь в обход агоры к улице древоделов. «Не от испарений ли от этой древней земли? Или его нашептало море, по которому плыл Орфей? Видение опять вернуло меня к первому из моих земных существований. Ахейцы совершили очередной набег на Трою. А что стало с моей Парфенопой? Где она закончила свои дни? И долго ли можно еще жить, оставаясь в неведении? Как раскрыть эту обжигающую тайну? Уже видны ворота. Нет, не скейские. Ворота Трои, обращенные к морю с видом на лагерь ахейцев, а кузнечные». Сердце Пифагора защемило. Взгляд выхватил старый дом, сиротливо зажатый между двумя новыми с башенками по углам. Тот же матовый цвет стен. Гнездо на шесте у кровли. Аист повернул белую, как гипс, голову и что-то невнятно прокричал. «Тот ли это аист, что меня напутствовал? Или его сын?» — думал Пифагор. «И сколько лет живут аисты? Воюют ли пигмеи с аистами или журавлями?» «Вопросы. Вопросы».